руководящие зоной у мужчины и женщины. Независимо от вышесказанного, я могу прибавить лишь следующее. И у ребенка женского пола руководящая эрогенная зона находится в клиторе, следовательно, вполне гомологично мужской половой зоне у головки полового члена. Все, что мне удалось узнать о мастурбации у маленьких девочек, относилось к клитору, а не к частям внешних гениталий, имеющим значение для последующей генитальной функции. Сомневаюсь, может ли девочка под влиянием соблазнения дойти до чего-нибудь другого, кроме мастурбации клитора, разве только в совершенно исключительном случае. Встречающиеся именно у девочек частые самопроизвольные разрежения сексуального возбуждения выражаются в пульсирующих сокращениях клитора. И частые эрекции его дают девочке возможность правильно и без специального пояснения понимать сексуальные проявления другого пола, просто перенося на мальчиков ощущение собственных сексуальных процессов. Чтобы понять, как маленькая девочка превращается в женщину, нужно проследить дальнейшую судьбу этой возбудимости клитора. Период полового созревания, в котором у мальчика наблюдается такой большой всплеск либидо, проявляется у девочки в виде новой волны вытеснения, особенно касающейся сексуальности клитора. При этом подвергается вытеснению известная доля мужской сексуальной жизни. Возникающее при этом вытеснение в период полового созревания женщины, усиление тормозов сексуальности, вызывает раздражение либидо мужчины и ведет к усилению его сексуальной деятельности. С повышением либидо усиливается сексуальная переоценка, которая в полной мере может выразиться только по отношению к отказывающей, отрицающей свою сексуальность женщине. За клитором сохраняется тогда роль, когда он при допущенном, наконец, половом акте сам возбуждается, передатчика этого возбуждения соседним частям женских гениталий. Подобно тому, как щепка смолистого дерева употребляется для того, чтобы зажечь более твердое топливо. Часто проходит некоторое время, пока совершается эта передача, в течение которого молодая женщина остается фригидной. Эта фригидность может стать длительной, когда зона клитора не передает свою возбудимость, что подготавливается большой мастурбаторной деятельностью в детском возрасте. Известно, что в большинстве случаев фригидных женщин только кажущиеся, локальные. Они фригидны у входа во влагалище, но никоим образом не невозбудимы со стороны клитора или даже других эрогенных зон. К этим эрогенным причинам фригидности присоединяются еще и психические, также обусловленные вытеснением. Если перенесение эрогенной раздражимости от клитора на вход во влагалище удался, то вместе с этим у женщины изменилась зона, играющая руководящую роль в более поздней сексуальной деятельности, между тем, как у мужчины с детства сохраняется одна и та же зона. В этой перемене руководящей эрогенной зоны, так же, как и в волне вытеснения с наступлением половой зрелости, которая как бы устраняет инфантильную мужественность, у женщин кроются главные причины заболевания неврозом, особенно истерией. Эти условия, следовательно, теснейшим образом связаны с сущностью женственности.